Глава 30. Как только Адриан начал свою учебу в Академии Пардес, так в Дадзё стало необычайно скучно. Да, именно что скучно. В Дадзё последний приют и раньше не часто бывали ученики и мастера, до этого никак по поводу того, что им некого обучать, не переживали. Но, как оказалось, отсутствие Адриана сказалось на них намного сильнее, чем думал каждый. По сути, их ученик позволял им сбросить весь накопившийся стресс и с пользой проводить время. Да и что скрывать, им нравилось обучать ученика, который может выдержать даже самые суровые тренировки. А уж как этому радовался Кайрос, который только недавно научился действовать полегче. Правда, остальные больше были убеждены, что это просто Адриан стал крепче. С одной стороны, они все считали, что поступили правильно, так как из-за не совсем стандартного пробуждения крови и тех повадок, что незаметно для самого Адриана появились в его поведении, с уверенностью можно сказать, что их ученик пробудил кровь далеко не только клана Кригер. Все же все кланы так или иначе в каком-то поколении пересекались друг с другом, особенно в период, когда еще не были выявлены закономерности, которые давали больше шансов на то, что следующее поколение будет сильнее предыдущего. Так что в каждом современном мастере боевых искусств намешано очень много различных линий крови, но проблема в том, что пробуждается, как правило, только основная, и за редким исключением что-то дополнительное. И вот как раз Адриан, наоборот, почему-то стал пробуждать те линии крови, которые нельзя соотнести с известными им кланами, и из-за этого именно в плане боевых искусств сложно было дать ему что-то конкретное. Тут дело в том, что научить можно чему угодно, но вот переучивать может оказаться еще сложнее, и поэтому Адриан получал только определенную базу, которая могла помочь ему справиться с теми знаниями, что дает пробуждение крови, ведь чем лучше развит фундамент боевых искусств у воина, тем сильнее он будет сам по себе, да гибче к новым направлениям. Академия Пардес в этом плане могла дать Адриану очень многое, как в плане развития его фундамента, так и возможности открытия новых путей, ведь там собирались практики со всего мира, чтобы давать своим студентам лучшее образование из возможных. В этом плане по некоторым направлениям им проигрывали даже мастера последнего приюта, так как невозможно знать вообще все. И вот с другой стороны, все так хорошо, но им без Адриана оказалось просто некуда приложить свою энергию. Даже то, что они помогали империи в некоторых делах, где могли справиться только мастера боевых искусств их уровня, не слишком помогало разогнать скуку, которая одолела каждого наставника в Дадзё. В последние лет 5 не было противников, которые могли бы заставить бурлить кровь в жилах мастеров подобного уровня. Не то чтобы в мире не хватало сильных мастеров, но каждый из них понимал, что такая встреча может закончиться только смертью одного из них или, что чаще бывает, смертью обоих. Они просто не смогут сдерживаться, когда наконец-то встретят достойного соперника. Сдерживаться значит проявить неуважение к противнику, а это оскорбление, которое смывается только кровью. Вот и получается, что мастера последнего приюта, после того, как новый ученик заставил их наконец-то двигаться дальше и придумывать что-то новое, заскучали без возможности проводить с ним тренировки. При этом ни у кого не возникало мысли найти нового ученика. Ведь мало кто вообще способен выдержать подобные нагрузки, и это уже не раз доказывалось на тех, кого они могли потенциально принять за своих учеников. Просто все было не то, и это приходилось признавать. Но, тем не менее, все не настолько плохо. Из-за того, что у них появился ученик, каждый мастер Дадзё занялся тем, что давно уже упускал из виду – собственным развитием. Все же они достигли того уровня, когда их развитие вперед происходит куда медленнее, чем хотелось бы. Тут уже в связи с тем, что ученику приходилось объяснять многие очевидные для них вещи, приходилось углубляться в собственное направление, и для них во многих вещах находилось что-то новое. Развитие боевых искусств не стоит на месте, и то, что они достигли определенного потолка умения, совершенно не означает, что никто не нашел способов, чтобы справиться с этим. Не все из этого, конечно, подходило для них, но были и интересные направления, которые захватывали их. Так что с отъездом Адриана из Дадзё полигоны совсем не пустовали, и всю свою нерастраченную энергию мастера тратили, чтобы отработать и улучшить собственные техники. За всем этим внимательно следил Хаято Мал, спокойно попивая чай в своем рабочем кабинете. Он знал, что приход Адриана в их дадзё многое изменит, но даже не рассчитывал на такой хороший результат, который наконец-то позволил стряхнуть болото, которое стало образовываться в дадзё незаметно для остальных. Мастеру боевых искусств останавливаться в своем развитии смерти подобно, и упрямство юного ученика оказалось довольно заразным, да и на внучку Адриан повлиял самым положительным образом – так что у паренька были все шансы когда-нибудь получить разрешение от старейшины на то, о чем он втайне думает и что, как считают эти два юных воина, остальным неизвестно. И чай Адриан готовит просто замечательный. Надо будет у него попросить сделать еще несколько сборов. Определенно надо будет, а то запасы не бесконечны. Да и в дадзё все как-то незаметно пристрастились именно к чайным букетам, изготовленным их учеником. Изменения – это хорошо, особенно когда они идут в положительном ключе, а уж Хаято постарается, чтобы остальные жители дадзё не оступились на своем пути. Слишком много ими было допущено ошибок до этого, чтобы снова ошибиться в таком ответственном деле. Хорошо, что инструкторы, прежде чем мы отправились на эту миссию, проинструктировали нас, что делать в случае того, если у нас не будет возможности связаться через наши браслеты, которые ведь так и не активировались, хотя тот же спутниковый телефон спокойно ловил сигнал. Поэтому каждый из нас знал список экстренных номеров, чтобы напрямую связаться с кураторами этого задания и доложить им об обстоятельствах этого звонка. Наши слова восприняли со всей серьезностью и быстро вычислили, где мы находились. К сожалению, удаленно запустить наши браслеты не получилось, но удалось обнаружить большую часть из нашего курса, и лишь еще где-то десяток браслетов, кроме наших, были до сих пор заглушены и не выходили на связь. Но, в принципе, это учитывалось в момент еще обсуждения миссии и ни у кого не вызывало удивления. По мне, таким браслетам не хватало экстренных способов связи, но спорить с руководством Академии я не собирался. Передавать всю информацию открыто, даже через спутниковую связь и возможности ее шифровки со стороны нашего учебного заведения, не совсем безопасно, поэтому мы пока лишь обходились общими фразами, но их было достаточно, чтобы руководство Академии направило сюда кавалерию, ведь задача оказалась куда сложнее, чем предполагалось. Да и стрясти с заказчика по ее выполнению можно будет гораздо больше, и такую возможность никто из наставников не хотел упускать. Я бы совсем не удивился, если бы узнал, что они уже не раз участвовали в подобных миссиях, позволяя своим ученикам получать незабываемый опыт, который им может пригодиться в дальнейшем. Тут как ни посмотри, но кланы, занимающиеся темными практиками, являются общей угрозой для всех, каких бы взглядов мы сами не придерживались. По итогу всего этого разговора мы получили приблизительные координаты и зашифрованную памятку, как нам необходимо действовать на месте. Все это делалось, чтобы даже если этот разговор перехватил противник, он все равно не смог нас засечь, а мы наоборот имели возможность подловить их на этом перехвате информации, когда они попадут в заранее подготовленную ловушку. Уничтожив телефон и оставив бессознательных людей в запертых домах, мы покинули это небольшое поселение. Предварительно, правда, обчистили их на более подходящую для гор одежду и еду, Но это уже совсем мелочи на фоне того, что с ними мы могли сделать, если бы оказались, например, из того же темного клана. Как оказалось, мы вышли довольно далеко от того городка, в котором были изначально, что только подтверждало, что сеть туннелей, вырытых этим кланом, была довольно большой. Нас просто не могли бы доставить куда-то далеко до того, как кто-то бы из нас очнулся после усыпляющего газа, так что мы находились все в тех же горах, но с другой стороны. Вот такие дела. Точка, до которой мы должны были добраться, находилась довольно далеко от нашей позиции, но делать было нечего. Все равно нам надо до нее добираться. Да еще и местность здесь такая, что даже не следует задумываться о средствах передвижения. Тут на машине очень проблематично проехать, так что местные пользуются только пешими маршрутами. Скорее всего, по этим маршрутам находятся места для стоянок, чтобы иметь возможность отдохнуть или переждать непогоду, но нам как раз нельзя было идти таким путем. Нас, в случае чего, будут искать как раз по уже проложенным тропам, потому что так передвигаться банально проще, да и на маршруты, по которым часто ходят люди, звери будут лезть не так уж охотно. Но мы были мастерами боевых искусств, пусть и в ранге учеников, так что нам доступны пути, которые для других людей не столь уж удобны. Чему ты учишься, когда начинаешь заниматься боевыми искусствами, кроме дыхания и различных стоек? Правильно, еще и правильно перемещаться. Правильная работа ногами для любого вставшего на путь боевых искусств – это та основа, мимо которой очень сложно пройти. Слишком многое завязано на работу ног. Так и тут, чтобы передвигаться по лесу, необходимо было правильно по нему перемещаться, чтобы не упасть и тем более ничего себе не повредить, банально запнувшись. Так что мы, сойдя с протоптанной охотниками тропы, сунулись в лес и тут же побежали, чтобы как можно быстрее оказаться на точке, где нас будут ждать сотрудники академии. Это отчасти будет очень неплохой для нас тренировкой, так как дорога предстоит очень неровная. Я думал, что в этом плане нашим слабым звеном будет Ковач, который совсем не походил на человека, который может передвигаться по лесу бесшумно. Но парень в очередной раз меня удивил. Несмотря на свои габариты, двигался он плавно и практически бесшумно. Правда, были места, где я мог просто проскользнуть между веток кустарников, ему же приходилось прорываться через них, будто медведю, который не видит перед собой более удобной дороги. Но, тем не менее, на скорости его передвижения это никак не сказывалось. Об Аллегре и вовсе можно было не говорить. Девушка очень легко бежала по лесным тропам, будто оказалась на дорожке стадиона. Ее нисколько не смущали спрятанные под опавшей листвой корни деревьев и сама неровность дорожки. Благодаря этому мы втроем смогли развить неплохую скорость, и даже появилась надежда, что успеем дойти до места встречи еще до того, как начнет темнеть.